Глава 15. Снова в Брант. Скрип цепей давил одновременно и на слух, и, как казалось, на мозг. Тележное колесо с дюжиной свечей, подвешенных к потолку двумя парами железных змей, медленно качалось из стороны в сторону, справа налево. Сразу 12 восковых свечей зажигались в большом зажиточном фермерском доме исключительно по большим праздникам. И то не каждый раз. Зажглись и этой ночью, когда оксбургские орки захватили подворье. Чужое добро не жаль. Огонек неровно горел лишь на одной свече, остальные потухли. Пламя качалось вместе с деревянным колесом, и неровный слабый свет создавал причудливые мрачные тени, что ложились на окровавленные стены и на пол. Я медленно озирался под мерный скрип над головой. Вокруг только бездыханные орки, фермерша и две ее дочки. Мертвецы застыли в причудливых позах, у каждого разорванное, залитое темным горло. Вот она. В 5 шагах напротив стояла нечисть из леса. Маленькая девочка с черными, как смоль, волосами, наклоненной на бок головкой и длинной челкой, под которой прятались глаза. Проклятый пепел! Нечисть словно услышала мой мысленный вскрик. Девочка вздрогнула и, как тогда, подняла ладошку когтями. Только на этот раз преграды на пути маленькой руки не появилось. Окровавленные пальцы потянулись ко мне, не встречая незримого препятствия. Перепачканные кровью губы растянулись в улыбке. Маленькая головка начала подниматься, чтобы поймать мой взгляд. «Иди сюда!» Шумно выдохнув, я вскочил с холодного пола. Глаза широко раскрыты, но ничего не видно. В яме по-прежнему царила кромешная темнота. «Кровь и песок!» — пробормотал я, чувствуя, как накатывает волна облегчения. Это был сон. Всего лишь кошмарный сон. Я сидел на земляном полу и тяжело дышал. «Приснилось чего?» — раздался из темноты сонный голос. Я промычал в ответ что-то утвердительное и представился именем, которым прикрывался еще со времен таверны «Гусь и окорок» у арнийской столицы. Христофер Бонн, купец из Ревентоля. Ричард Тейвилл, барон острова Гонт и лейтенант Королевской гвардии. Снова прозвучал из темноты бас офицера. «Да ты не тушуйся, я без предрассудков. Для меня что дворянин, что худого рода, все едино, из одного мяса слеплены». Драгун негромко рассмеялся. Я же пытался понять, как вести себя с новым знакомцем. Можно ли быть с ним откровенным? Впрочем, побег через комнату, полную пирующих орков, чьи голоса все еще доносились сверху, был бы последним в моей жизни. Посему можно со спокойной душой отложить вопрос, доверять гвардейцу или нет. Интересно, сколько времени проспал? «Послушай, Бон», — судя по шуршанию одежды, Ричард поднялся на ноги. «Здесь чертовски зябко. Давай прислонимся спинами друг к другу», — Драгун выругался и добавил. «К дьяволу все, так хоть немного, но будет теплее». «И то верно. Ладно, барон, только без рук». Мне стало смешно. Первый раз ко мне жался мужик, и я не противился. «Ха-ха!» — Тейвилл тоже рассмеялся. На сей раз в полную силу. В тесной яме его басовитый хохот звучал поистине раскатисто. Грянул выстрел. Отголосок оружейного хлопка был едва слышен, но я мог ручаться, что не ошибся. Орочья кровь, текшая в моих жилах, внешне ничем не проявлялась, а зато даровала острый слух. Где-то сверху точно стреляли. «Тихо!» — воскликнул я. Драгун смолк. Орки наверху забегали. Зазвучали возбужденные голоса, потом шум стих. Вероятно, все выспали на улицу. «Что там?» — прошептал барон. «Не знаю, но точно стрельба. Один выстрел». «Может, кто из горцев пальнул из леса?» — предположил Тейвилл. Орки и рейтары с местными не церемонились. Это и по здешней ферме видно, а люд в Загорье серый и упертый. Арния так и не смогла перековать горцев в добропорядочных и тихих подданных. Как говаривал наш майор, зело злопамятное. «Ночью?» «Не думаю», — возразил я, вспоминая приснившийся кошмар и дорогу с мертвыми крысоловами. Даже горцам ночная мгла не по зубам. «Помяни мое слово, купец. Они еще всыпят Оксбургом. Ох, не та же туха будет под Карлом. Не то, что с королем Герардом или его покойной матушкой Марией Луизой. Ричард говорил искренне, но он орниец. У меня же были иные впечатления о верноподданческом отношении горцев к монархам по ту сторону хребта. Загорье как будто отложило мысли о сопротивлении орнийскому владычеству до лучших времен. Но никаких теплых чувств к чужим чиновникам, солдатам, да иным орнийским мундирам и чинам здесь не испытывали. Хотя и к Оксбургам пламенной любовью вряд ли воспылают. Зря приход империи знаменовался орочьими грабежами и убийствами. Мы вслушивались. Над головами долго раздавались лишь редкие шаги. Потом в дом ввалилась целая толпа. Против моих ожиданий нового гульбища не последовало. Орки просто устраивались спать, размещаясь прямо на полу, и почти не шумели. Рядом за спиной мы все-таки прижались друг к другу. Захрапел барон целого острова Гонд. Что за остров такой? Это была последняя мысль, которая вертелась в голове, когда я заснул, поджав колени и обхватив себя руками, чтобы согреться. — Эй вы, ублюдки, поднимайтесь! Вниз упала деревянная лестница и едва не пришибла гвардейца. Мы с непривычки жмурились на пятно дневного света в открытом люке. Я полез первым. Нас ждали трое молодых орков с саблями и кинжалами на ремнях. Кроме них в доме никого не было слышно. — Шаграт велел вас накормить, — сказал один из орков, когда в люке показалась белобрысая макушка драгуна. Не буду скрывать, проголодался я изрядно. Однако куда больше хотелось по нужде. — Отлить бы сначала! — бас Ричарда озвучил нашу общую потребность. Орки растерянно переглянулись. Шаграт не давал поручений на этот счет. После короткой молчаливой паузы говоривший орк кивнул своим товарищам и сделал знак следовать за ним. Мы и последовали, а сзади конвоирами пристроились еще два орка. Двор оказался пуст. Даже мертвого фермера убрали с глаз. Очевидно, почти весь орочий отряд пребывал за чистоколом, откуда слышался гул голосов. Пара орков повела гвардейца к нужнику. Я остался у крыльца под приглядом старшего. Улучив момент, сделал парочку шагов в сторону от деревянных ступенек, чтобы посмотреть, что творится за раскрытыми створками ворот. Похоже, действительно, все орки там. Отряд выстроился полукругом у двух погребальных костров, разложенных у лесной опушки. Огонь только разгорался, послышалась заунывная песня на орочьем языке. «Эй, ты!» Я обернулся. Мой ретивый сторож опомнился. Покраснев от гнева, орк широко раздул ноздри и наполовину обнажил саблю. Он был настолько напряжен, что оказался не в силах сказать хоть слово. Сопел и таращил глаза. Однако взгляд, которым молодой орк прожигал меня насквозь, был полон решимости. Одно неосторожное слово или движение, и порубит на куски. Я поднял руки до уровня груди и сделал успокаивающий жест. «Все, понял. Мне вернуться к крыльцу?» Орк кивнул, и я медленно приблизился ко входу в фермерский дом. К тому времени привели Тейвила, что благодушно напевал себе под нос песенку о трех полковничьих племянницах. Старший из орков сказал что-то наставительное двум напарникам на своем непонятном языке, подозрительно косясь на меня. Когда мне позволили пойти в нужник, пара стражей за спиной обнажила клинки. Зато не били, как в первый день. Знать бы почему. Вчера ведь вообще не было поводов для рукоприкладства, а лицо синяками украсили. Вернувшись, сразу поднялись в дом. Барон острова Гонд уплетал за обе щеки простую крестьянскую снеть. Завтрак не был скромным. Вчера на столе вываливали все фермерские припасы, хранившиеся на случай праздничного пира. Старший из молодых орков хмурился на противоположном конце стола. Увидев меня, его лицо разгладилось. Орк облегченно вздохнул. — Христофер, давай сюда, здесь даже наливают! — радостно известил лейтенант, едва я зашел внутрь. Гвардеец находился в приподнятом настроении, широко, белозубо улыбался. Кабы не фингал под глазом, желтое пятно на щеке и разбитые губы, не сказать, что в плену. Я должен был выглядеть не лучше. Тело ныло после вчерашнего, особенно плечи. Но терпимо. Я устроился рядом. Мясо, сыр, бобы, пироги и соленья. Орки оставили после тебя целую гору еды. Я с удовольствием набивал живот и поглядывал на наших стражей. Ждал, когда остынет их главный, чтобы задать мучивший меня вопрос. — Чего не пьешь? — склонился ко мне Ричард. — Как-то не тянет сегодня. Мне и вправду не хотелось что-нибудь крепче колодезной воды, которую нашел в одной из кружек. Только отъесться за последние дни. Зря. Драгун причмокнул губами, приложившись к кувшину с темным элем. Может статься, это последняя выпивка в нашей никчемной жизни. Офицер опростал емкость с пивом без видимых усилий, удовлетворенно рыгнул и вернулся к деревянной тарелке с мясом и грибами. Орки тоже ковырялись в еде, только, в отличие от нас, без видимого интереса. Целую ночь уплетали. Старший совсем расслабился. «Ночью стреляли?» — спросил я. «Да», — не подумав, ответил один из орков. Тот, что едва не зарубил меня, нахмурился, но подчиненный не заметил насупленной рожи с другого края стола. Когда он продолжил говорить, главный строица сделал вид, что ничего не произошло. «Двоих из наших завалили. Они стояли на часах вместе с Каздуром. Втроем». Некоторые слова орка исказились из-за акцента, но в общем контексте все становилось понятно. Когда Каздур заподозрил неладное, было уже поздно. Проклятая эльфийская тварь вырвала Уртаку и Анагу кадыки. Сейчас они идут в отчий огонь. Все, уже убившие своего врага, провожают наших братьев к отцам. А вас, молокососов, оставили сторожить пленников. Я понял, почему сегодняшнее утро обошлось без тумаков. Орк, не порешивший в бою чужака, еще не воин. Значит, не может вести себя как настоящий мужчина, в том числе издеваться над пленниками. — Так это... как его? Короче, ваш стрелял? Офицер буравил взглядом разговорившегося орка. Хмель и веселье испарилось с его лица. — Наш. Я же говорю, маленькое эльфийское отродье пробралось за чистокол. Каздур говорил, что в темноте оно походило на ребенка. — Почему эльфийское? — пересохшими губами спросил я. — Потому что после проклятия эльфов в лесах и появились кровососы. Так старики сказывают. Орк на мгновение замолчал и добавил. — Вы, люди, только за то, что извели эльфов. Он не продолжил, но и сказанного было достаточно. Даже после орочих войн, истребления и резервации орки ненавидели эльфов гораздо яростней, чем нас, человеческую расу. «Хватит уже, заткнись!» — встрял в разговор старший из молодых орков, стуча рукояткой ножа по столешнице. «Шаград сказал накормить их, а не трындеть по-бабски!» Гвардейцы и благоразумно замолкли, решив не нарываться. «Да, и покуда дают, надо есть». Я рвал зубами мясо и мрачно думал, что ночной кошмар не был просто сном. А на что? За мною вязалось. По следу идет. С улицы заглянул вчерашний долговязый орк. — Во двор их! — отрезал он. Нас снова повели наружу. Здесь уже сновали бойцы Шаграта. Чувствовалось оживление. Орки выводили за пределы фермы оседланных лошадей. Кто-то проверял снаряжение и оружие. Светило яркое солнце, как будто даже потеплело. Погребальные песни, что все еще доносилось с той стороны чистокола, в царящей суете звучало совершенно чужеродно, по крайней мере для моего уха. Рядом появились два вооруженных до зубов орка. В руках аркебузы, за кушаками сабли и ножи. У одного на левом глазу светилось бельмо. Щеку другого пересекал глубокий старый шрам, совсем не молодняк, стороживший нас с утра. Мы получили тычки в спины и были отогнаны за ограду фермы. Хорошо, хоть прикладами не вмазали. Шли в сопровождении шестерых орков. Высокие впереди, два урода с аркебузами по бокам и давешние троицы юнцов сзади. Погребальные костры полыхали уже в полную силу. К счастью, устойчивый ветер дул по направлению к лесу, и мы были избавлены от запаха горелой плоти. Рядом с кострами оставались два десятка орков с Шагратом в главе. Он стоял отдельно, вскидывая руки то к огню, то к небесам, и задавал тон песнопению. Наша процессия двинулась в противоположную сторону от костров. К дороге, где ждали еще четверо орков и дюжина лошадей, 10 из которых были обвешаны снаряжением. У каждой из этих лошадей крупом были приторочены колчаны с луками и стрелами. Оставшиеся два коня предназначались для перевозки пленников, то есть нас. Драгуну, теперь хмурому и неразговорчивому, и мне связали руки спереди и велели взбираться на скакуна. Если офицер справился с этой задачей легко, то мне удалось умоститься в седле лишь со второй попытки. Орки не преминули отозваться издевательскими замечаниями и насмешками. Руки были связаны на запястьях таким образом, чтобы оставшиеся свободными пальцы могли ухватить за поводья. На шею накинули веревочную петлю. Конец аркана привязали к седлу стоящего впереди жеребца. После гортанной команды высокого орка остальные вскочили в седло и начали строить лошадей парами. Наездниками орки выглядели ловкими. Коня с бароном, на шею которому водрузили такую же петлю, как и мне, поместили во второй ряд от головной пары всадников. Я находился в четвертом. Тронулись в путь мелкой рысцой. Другие воины слушались высокого орка беспрекословно. Маленький отряд из 10 вооруженных нелюдей был явно армейским подразделением с железной дисциплиной. По моим прикидкам, ехали на север часа 2. Это был не путь проклятых. Другая дорога с гораздо более обжитыми окрестностями. Почти сразу же появились деревни, хутора, фермы, и везде можно было наблюдать орков. Больших разрушений я не заметил. Загорье пало быстро, по меньшей мере окрестности Бранда. Однажды на полпути к Бранду нам встретилась сотня рейтаров в черных кирасах и шлемах. Имперцы неслись мимо с жесткими сосредоточенными лицами. Орки почтительно уступили оксбургцам дорогу. Столичный город графства предстал таким, каким я ожидал его увидеть после захвата врагом. Посад выгорел дотла, и сейчас в полулиге от пепелища выглядел большим черным кругом, опоясывающим крепостные стены. Над пожарищем кое-где поднимались тонкие столбики дыма. То ли при штурме в посаде все-таки завязалась битва, то ли он был отдан на потеху победившей солдатне и, после как водится, спален к чертям собачьим. С внешнего края земляного вала, что окружал сгоревший пригород, почти не пострадавшим чистоколом, расположилось несколько палаточных лагерей, обнесенных свежим брусвером. Хваленая оксбургская основательность, когда они только успели возвести насыпь и установить стены из заостренных бревен. Сновали пехотинцы, всадники, обозные шлюхи и маркитанты. Дорога вела в те же ворота, через которые я и Рой покинули Бранд после побега из тюрьмы. Над белой башней гордо развивался бело-желтый имперский флаг с черным коронованным орлом. Отсюда также был виден западный въезд в город. Через него заходили новые колонны войск. 6 лет назад имперцы сожрали у Ликанта владения в Сумеречии и основали новую оксбургскую провинцию Северную Марку. Ныне ее пределы стремительно расширялись. Значит, казна императора пополнится серебром с богатых рудников Загорья. Арнийскому королю придется здорово постараться, чтобы вернуть графство. Уж очень много войск нагнали оксбурги под Бранд. Впрочем, до монарших разборок и чужих войн мне дела не было. Поход в запустение по-прежнему висел надо мной, как топор палача. И вовсе не меняло дело то, что палач дал слабину и позволил мне вертеть головой на эшафоте. Я бросил взор на связанные руки. Этой ночью надо бежать. Перед воротами построились целая каре из пикинеров, внутри которого расположились рундаширы и аркебузеры. Солдаты были расслаблены, кое-кто немного навеселее. Но в случае тревоги разрыв строя мигом затянется. Имперцы все же опасались контратаки. Долговязый орк, командовавший нашим караваном, предъявил троице скучающих офицеров бумаги, и нас беспрепятственно впустили в город. Главный город Загорья нельзя было узнать. На улицах очень мало жителей. Все какие-то взъерошенные, с потупленными взорами, много оксбургских военных. В каждом переулке стояли караулы из десятка солдат под начальством капрала или даже офицера. Однако следов побоев почти не замечалось. Только кое-где разбитые окна и совсем редко копоть вокруг дверных или оконных проемов. Город почти не пострадал. И сейчас затих, замер в ожидании своего ближайшего будущего. Мы ехали прямиком к внутреннему бастиону Бранда, повторяя путь, которым я и толстяк Акон уходили отсюда. Вот и южная башня приземистого старого замка бастиона. У широко распахнутых ворот выстроились пикинеры и алебардисты. За зубцами крепостных стен, уходивших от ворот к западу и востоку, на ярком солнце блестели шлемы. Я решил, что там разместились стрелки. Копыта лошадей ступили на каменный мост через ров у подножия бастиона. Деревянный конусообразный верх башен венчали еще одно имперское бело-желтое полотнище и выставленный из центрального зева нижнего ряда бойниц деревянный кол с насаженной на него отрубленной головой. Кол наклонили к небу почти вертикально, так, чтобы было хорошо видно лицо казненного. Когда-то бедологу прикончили в назидание остальным. Я бы проехал мимо. Что мне до чужой смерти? Тот бы своей головы не лишится. Однако против воли посмотрел вверх. Это был шрам. Джон Шрам. Птицы выклевали глаза. Смерть исказила лицо. Но я узнал его. «Прости», — прошептал я, въезжая в ворот. Из-за связанных рук я не смог осенить себя или отрубленную голову знамением. На мне повис еще один неоплаченный и очень тяжкий долг. Слишком много их на последнем из ночных крыс. Я все время убегал от прошлого, аж на костяной краб. Но не в этот раз. Клянусь именем воровского бога. Джон пожертвовал собой, чтобы Рой и я смогли уйти, но точку в его судьбе мог поставить росчерк пера одного единственного человека. Таким в Арнийском графстве являлся только губернатор Конрад Дамон. Проклятый пепел! Он не переживет сегодняшнюю ночь. Я заскрежетал зубами в бессильной злости. Он ответит за все. За наемных убийц, перерезавших горло Верману, моему единственному настоящему другу. За площадь правосудия и расстрелянных Чекко, старого Гюга, Булиза, Дино и Лоиса. За каторгу на галерах для близнецов Жака и Жанна. За всех остальных, не переживших последний бой моего Скорпиона. И за Джона Шрама. Дамон, однажды я приду к тебе. Я — твоя смерть. Я упивался мыслями о мести и не заметил, как лошади остановились около угла здания из серо-черного камня. Мы прибыли к тюрьме, тому самому двухэтажному каменному строению с решетками на окнах. Стена бастиона, к которому притулилось узилище, была огорожена с трех сторон деревянным тыном и цепочкой оксбургских пехотинцев. А за ними сидели, стояли или лежали прямо на булыжниках мостовой 200 человек. В центре людского загона горели 3 костра. «Вниз давай! Оглох, что ли?» Ричард потряс меня за штанину. Руки ему развязали. Правда, радости на лице драгуна я не заметил. Я кое-как слез с седла. Подошедший высокий орк ножом разрезал путы на руках и с силой толкнул в плечо. От неожиданности я едва не рухнул к ногам стоявшего поблизости под офицера. Оксбургец в темном фиеформенном камзоле равнодушно смотрел меня и что-то пометил в большой тетради, лежавшей на сгибе руки. Драгун стоял рядом. Вместе мы были словно скот в продажный день. Потеряв к нам интерес, имперец бросил оркам несколько слов на незнакомом языке и увел их ко входу в тюрьму. Сделка состоялась. А к нам, гремя железом, приблизились несколько солдат в кожаных фартуках, как у мясников.